Глава 6. «Как я уже сказала, я из другого мира», — начала я. «Это я слышал», — сжав сигару в зубах, прохрипел Адельхард. «Дальше». Голос его был низким, скрежещущим и опасным, и каждый удар моего сердца разносил по венам жгучий адреналин. Я оказалась здесь случайно. Это случилось в один миг, и я не поняла, что произошло. А потом Валери...» В горле пересохло, и я закашлялась. Роберт подвинул мне мой бокал. «Или лучше воды?» «Нет, спасибо». Я сделала глоток виски и поморщилась от хмельной горечи, опалившей нутро. «Почему притворялась? Почему молчала?» Резко отчеканил дракон, вынув изо рта сигару и властно уперев ладони в полированную столешницу. Мы смерили друг друга долгим взглядом. Тьма на его радужках расступилась, и я, наконец, увидела эмоции, бушующие в глазах с вытянутыми вертикальными зрачками. Ярость, негодование и тревогу. Дракон вновь втянул дым сигары, и его глаза опять затуманились черной мглой. Разговор, или скорее допрос, был долгим. Я рассказала про брачную ночь, про то, как Валери умоляла молчать, поведав о том, какой инквизитор тиран, и его не хотят видеть на троне. Рассказала об эскорте, который решил оставить Валери в моем теле и мерзким образом шантажировал меня. Единственное, что я не осмелилась сообщить Роберту, это то, что на земле я умираю. Я просто не смогла. «Вы общаетесь с Валери через карманное зеркальце?» После недолгого молчания произнес дракон. Я кивнула. Снова наступила тишина, во время которой Адельхард поедал меня взглядом. «Отдать тебе его?» — проговорила я осторожно. «Нет, оставь», — махнул рукой дракон. «Валери с ума сойдет от страха, если лишится последней связи со своим миром, и это будет для нее слишком легкое наказание». Снова тишина, угнетающая, страшная. Перед лицом проплывали клубы горького драконьего дыма. «Ты приговоришь Валери к казни?» — произнесла я дрожащим голосом, поглядев на Роберта. «Таков закон. И меня, даже если я ни в чем не виновата?» Дракон расширил крылья носа, шумно втянув воздух. Промолчал, но я поняла ответ. «Но ты останешься без наследников, ведь передал силу». Роберт медленно затянулся сигарой, шумно выдохнул, выпуская кольца дыма, и кивнул, играя желваками. Молчание затянулось, и я, наконец, решилась произнести то, о чем все это время с надеждой думала. «Ты сильный маг, Роберт, и я предлагаю тебе поменять нас с Валери обратно и сделать вид, что ничего не было. Ты получишь жену, детей, трон, все, что хочешь, в общем». Адельхард усмехнулся. «Смелое предложение. Только ты не знаешь, чего я хочу». «Если не согласишься, потеряешь все», — прошептала я в застывшей под куполом тишине. «Я уже потерял». Роберт одарил меня долгим взглядом, и за клубящейся тьмой, которой были затянуты его радужки, мне удалось разглядеть мечущиеся искры отчаяния и злости. По коже холодной змеей пополз страх, и плечи передёрнуло. «Не согрелась?» «Это не от холода». Мы снова схлестнулись взглядами. Дракон шевельнул ладонью, лежащей на столе. Мне показалось, он хотел взять меня за руку. Но светлячок заворочился на руках, и я отвела взгляд от дракона. «Он хочет слезть», — проговорила я. «Отпусти, Анхар не пройдет сюда», — небрежно указал Роберт на пол. Я отцепила маленькие лапки от платья и спустила светлячка, наблюдая, как малыш делает первые шаги без меня. Виляет пушистой попкой с поднятым вверх хвостиком елочкой. «Мой малыш, так не хочется передавать его Валере». «Расскажи, как ты жила в своем мире, Лера», — неожиданно прервал дракон мое любование. «Чем занималась?» «Я художница», — ответила я, осмелев. «У меня свое помещение для студии». «Было, до того, как я его продала, чтобы оплачивать лечение». «Еще машина». Хотелось перед Робертом хвалиться, набивать себе цену, чтоб он меня оценил, зауважал и не обижал. Это был большой красный внедорожник, и я возила в багажнике кучу картин, холсты, краски. Я усмехнулась собственным мыслям, вспоминая, как вечно смеялись мои друзья, что я будто бы даже за рулем рисую. Рисовать я искренне любила. Да и это дело заставляло мою душу сиять. Но это все было в прошлом. Машину я продала самой первой, когда заболела и не смогла работать. Еще у меня есть квартира. Не особняк, конечно, как у тебя, но в хорошем новом доме. 3 комнаты. Я хорошо зарабатывала. Гордо вскинула голову, поглядев на мрачного дракона. И это была чистая правда. Я очень гордилась тем, что сама смогла устроить свою жизнь и была счастлива, если не считать того, что никак не могла забеременеть и с противоположным полом не складывалась. «У тебя есть мужчина?» Внезапный вопрос ошарашил, и к лицу прилип пылающий жар. «Давно пора согреться, а то сижу с ледяными руками, наверняка еще и бледная, как покойник. Только к чему этот вопрос? Я тут исповедуюсь ему, а он ни слова не сказал о том, что со мной сделает. Сидит такой весь злой, взъерошенный. А если Роберт ничуть не лучше Эскорта и не станет помогать? Как мне защититься от него, как удержать дистанцию и не позволить проникнуть в самое сердце этим своим жгучим взглядом?» Адальхард склонился над столом в ожидании ответа. Глаза его сверкали, как 2 черных обсидиана. Драконий взгляд пробирал до костей, и, казалось, он сейчас меня съест. Обглодает, и ничего от меня не останется, даже крупица души.